Джордж вдруг выпалил. «Я думаю, воры». Генри пожал плечами. «Неизвестно пока, может, и воры, а может быть, и хулиганы или бродяги». «Господи Боже!» — сказал Джордж. Джорджу нередко приходило в голову, что к нему могут нагрянуть грабители. Он не был паникером, просто в доме у него и в самом деле много хороших вещей. Есть такие, которые уже добрых два столетия принадлежат их семье. Одному Богу известно, сколько они могут теперь стоить, а кое-что время от времени приобретал он сам в ютике, в антикварных магазинчиках, на аукционах, то здесь, то там, у букинистов. Билл Пелси ему как-то посоветовал открыть магазин. «У тебя тут столько всякого старья, на 20 домов хватит», — сказал он. «Да, порядочно», — согласился Джордж. «А в других комнатах и того больше. Кое-что лежит даже в сарае. Там не сыро. Я обклеил стены водоотталкивающими обоями». Он распахнул дверь в комнату, которая прежде служила спальней его матери, и сделал шаг назад, чтобы Билл Пелси мог взглянуть. «Боже, смилуйся над нами», — сказал Билл. «Что же это у тебя такое?» «Национальная география», — ответил он с усмешкой, — «полный комплект, а вот там в углу карты, 37, не больше и не меньше, гравированные. Там было много и других журналов. Еженедельник филателиста, техасский любитель оружия, американский стрелок». «Да на кой они тебе сдались?» Весь вид Келси выражал недоумение, почтительное, конечно, но все же недоумение. Он глядел во все глаза, вытянув шею, зацепив большие пальцы за лямки комбинзона. Джордж ответил насмешливо, прикрывая дверь. «На кой сдались? Вот зайду иной раз, рукой потрогаю», и подмигнул. Но он ответил правду. Величайшей радостью в его жизни было просто брать их в руки, зная, что они принадлежат ему, что они ограждены от варваров, которые вырезают из великолепных антикварных изданий, вроде его иллюстрированного Гёте, картинки с копиями старинных гравюр по дереву или обрезают кентуккийские пистолеты ручной работы и приваливают к ним современные прицелы. В горке грушевого дерева, на которую наткнулся в Гудвилле, он держит 9 оригинальных губных гармоник в деревянных футлярах, строгих и элегантных, как гробы. Дорого когда-то заплатил за эти штуки. Каждый штришок на редкость затейливого узора выгравирован рукой близорукого старого немца, серебряных дел мастера, умершего больше 100 лет тому назад. «Ух ты, сколько всякого насобирал тут!» — сказал Билл Келси. Джордж кивнул, не улыбаясь. Билл Келси склонил на бок голову, рассматривая колонну винтовой лестницы, и произнес. «Интересно, можно что-нибудь выручить за тот хлам, что у меня на чердаке?» «Почему бы нет?» — сказал Джордж, от волнения у него сперло в груди. «Давай как-нибудь сходим, поглядим». Решительным движением он положил ложку. «Я думаю, просто хулиганы», — сказал он. Генри развел руками. «Кто знает». Ночь была теплая для мая. Он ехал, как обычно, медленно, поставив на педаль газа стянутую стальной скобкой левую ногу. В самом низу долины, словно снег, белел туман, выше мрачно темнели деревья. Сейчас, когда скрылся вдали освещенный дом Генри, и кругом не огонька, только светит луна и звезды, да мерцают фары его собственного грузовичка, ночь кажется уже не такой темной. Можно даже выключить фары, если бы он захотел. Может быть, их и придется выключить, если гайка крепления еще больше ослабнет. Ее давно уже надо было подтянуть, а он все откладывает с недели на неделю. Что-то он многое стал теперь откладывать. Несчастный случай с ним произошел 9 месяцев назад. Как утверждает док Кейзи, он окончательно пришел в форму. Его единственная левая рука стала чудовищно мускулистой, и с тех пор, как ей приходится додаивать коров без помощи правой, запястье стало заметно толще. При желании он может сделать многое из того, что делал прежде, только времени уходит больше. Но он как-то выдохся, постарел. В этом году он не стал специально прикатывать почву, решил, что хватит одного дискования, Да и дожди прошли неплохие, в земле достаточно влаги. Лум-милец сажает за него соевые бобы, расплачивается за услугу, оказанную ему Джорджем 2 года назад. Вот уже и пристроено 7 акров, а еще о 10 позаботится земельный банк. Люцерна сама о себе позаботится. Если же все рухнет в тартарары, он и тогда проживет на пенсию по нетрудоспособности, которую ему выплачивают после военной службы. Одним словом, суетиться незачем. Утром он вставал, доил коров и чистил хлев, после этого пахал 2 часа, не больше. Стоит ли спешить, когда давно пропущены все сроки? К 4 июля беспременно хлеба в поле по колено. Ему бы хоть успеть отсеяться. Около полудня он шел в дом и застревал там до 5, до вечерней дойки. Наклеивал в альбом марки, начищал 2 парадные серебряные шотландские шпаги. Он приобрел их обе за $70, а то и просто клевал носом перед телевизором. Раньше ему нравилось пахать, нравился запах вспаханной земли и сине-черный блеск ровно взрезанных пластов, вылетающих из-под лемеха, густая тень под соснами на вершине горы, тускло-серебристый блеск кувшина с имбирным пивом, приткнувшегося среди лопухов под деревьями. Нравилось, как все теплее и сочнее становится под лучами солнца распаханная земля. Он одновременно существовал и в будущем, и в прошлом, сидя бочком на тракторе, одну руку держа на руле, вторую — на рукоятке плуга. Он вспоминал с такой живостью, будто они по сию пору длятся другие весны, когда он пахал на том же самом F-20, или еще отец пахал, а он сидел сзади верхом на бензобаке, и задние колеса тарахтели, словно на них были надеты цепи, а воздух был печально сладок от запаха распускающихся почек, сосновой смолы, струящейся по стволам, свежевспаханной земли и одновременно, в том же самом наплыве обострившихся до предела чувств, он видел, как растет и зреет посеянная им сегодня кукуруза, как вздымаются ее стебли выше головы и источают аромат слаще меда под ножами косилки. Даже когда он возвратился из Кореи с раздробленной ногой и с одышкой после ранения в грудь, ему нравилось пахать, и он справлялся с делом. Но теперь все переменилось. Он пахал теперь одной рукой, воевал с рулем одной левой и не мог сохранить равновесие, когда налетал на камень. Видя надвигающийся камень, он теперь не мог поднять лемеха и проехать над ним на холостом ходу. Он должен был покалеченной ногой включить сцепление, а рукой повернуть рычаг у себя за спиной, так что на минуту трактор оставался вообще без управления. Очень часто оказывалось, что он заметил камень слишком поздно и не успел отжать сцепление. Раздавался похожий на винтовочный выстрел стальной треск. Острие лемеха обламывалось, и плуг катил дальше на одном колесе, подскакивая, точно хромая утка. В один прекрасный день, как пить дать, Джордж расшибет вдребезги свой единственный кулак, колотя им в ярости по колесу трактора. После несчастного случая он крепко сидит на мели. Не говоря уже о том, что привычка приобретать то там, то сям разные редкости становится накладной. И все же ничего ему не остается, как купить новый плуг. А так как паршивец F-20, колченогая лошаденка на резиновых колесах, конечно, не потянет этот плуг, значит, надо покупать большой ДС. В земельном банке ему чуть в лицо не рассмеялись. Но заем все же дали, в конце концов. Дом стоит немало, а земля тем более. «Бизнес есть бизнес», — изрек этот деятель, и, чувствуя себя неловко, почесала вторучкой усы. Джордж Лумис саркастически ответил: «Обычно да, имея в виду, что иной раз бизнес уже не просто бизнес, а последнее средство выжить». Но вдаваться в объяснение не стал, просто расписался там, где усатый поставил крестик. Если ему все же удастся посеять эту кукурузу, то потребуется и новое оборудование, чтобы собрать ее и отправить в силосную башню. Распроклятая старушня, сноповязалка, уже оставила его без руки. С Сейчас кажется, что это случилось давным-давно, в какой-то другой жизни. «А ничего себе ощущеньице!» — подумал он, когда входишь к себе в дом среди ночи, а на кухне тебя поджидают двое психов с большими свинцовыми трубами или револьверами. Он свернул на немощенный проселок, который вел, петляя на Воронью гору, к его дому. На ферме у шаферов ни огонька. Джип Уолта, как обычно, возле почтового ящика, под ветвями бука на случай дождя. Во дворе голым и грязным, как всегда, стоит бело-зеленая пластиковая садовая мебель, а вокруг разбросаны игрушечные грузовики, пластмассовые кубики, растерзанные куклы. Тут же вспомнилась их старшая, Мэри Джин. Иногда Джордж, проезжая, встречает ее с проволочной корзинкой, с которой она носит яйца. Она машет ему рукой, и он машет в ответ. Мэри Джин пошла в мать, похожа на польку. Толстопятая, со светло-каштановыми волосами. Говорят, в доме шаферов стоит кедровый сундук, набитый ее приданым. Не мешало бы ей поторопиться, ведь ей уже под 30.